Эпилог. Да, видать, Великий сильно обиделся, раз организовал такую встречу. Следуя за Самсоном, размышлял Боинг. Ладно, мне есть что ему показать. Без меня бы по-любому никто лучше не справился. Кстати, с этими кадрами можно будет... Пришли, братан? Прервал его мысли Самсон. И я чё, по-твоему, сам бы до админ здания не дошел бы? Недоуменно спросил Боинг, но в этот момент с дверей вышел Башня. Рад тебя видеть живым, искренне сказал он. «Алоха, теперь ты меня дальше сопровождать будешь?» Задал вопрос Башня Боинг. «Не, считай, пришел. Поговорить надо. Где лучше, у меня в кабинете или прогуляемся?» Спросил Башня. «Башня, хорош темнить. Веди меня к нему, или я начну злиться и боюсь, что хорошим это не закончится, даже если меня потом облегчат». Зло сказал Боинг. «Я устал с дороги, хочу жрать, помыться и спать». «Боинг, пойдем прогуляемся. Я тебе обещаю, это много времени не займет». Мягко сказал Башня. Но в этот момент произошло то, чего никто не ожидал. Боинг, присаживаясь, резко завел правую ногу назад и крутнулся на 200 градусов, отсекая ноги рядом стоящего Самсона. Самсон на долю секунды телом сравнялся параллельно с землей и упал плашмя на пыльную дорогу. Боинг же выхватил у него автомат и перекатом ушел вправо, скачал на ноги и приставил автомат к голове Самсона. Башня же сделался бесплотным. «Он что, меня завалить решил?» Сквозь зубы процедил Боинг. «Встань или сам завалю!» Скомандовал он Самсону. Самсон нехотя поднялся, а Боинг упер ствол автомата ему в спину и сказал: «Хочешь жить, не дури, отходим к воротам». Затем достал рацию и приказал Бонду, Тучи и Глобусу хватать оружие и тоже срочно выдвигаться к воротам. «Никто тебя не завалит, великий и мертв, несчастный случай!» — прокричал Башня. В таком состоянии его голос был тихим и размытым. «Брось ствол, отпусти Самсона и просто поговорим, достал!» «Великий и мертв?» — удивленно спросил Боинг. Башня и Самсон синхронно кивнули. «Ну хорошо, давай поговорим. Только в холле, на первом этаже, один на один и без оружия». «Согласен», — сказал Башня и вынул пистолет из кобуры, положив его на землю. Ствол тут же сделался обычным. Боинг же вынул обойму из автомата, отдал железо Самсону и очень быстро вошел в здание. Башня шел за ним. «Ну, говори», — сказал Боинг, сложив свои ручища на груди. «Боинг, великий и мертв. Он Вику достал, она его и порешила. Но дело не в этом. Я хочу узнать, на чьей ты стороне. Не стоит опасаться тебя?» — спросил Башня. «Выходит, ты теперь на его место?» «Я на своем месте. Я второй официальный командир базы. Теперь единственный. Поэтому и спрашиваю тебя, что ты скажешь и примешь ли мое командование». «А че я-то? Кроме меня народу нет, что ли? Остальных ты спросил? Или ты меня боишься?» — хохотнул, спросил Боинг. «Народ принял мое командование единогласно. Я тебя не боюсь». Башня сделался опять обычным. «Я не хочу кровопролития за его кресло, если ты на него тоже претендуешь», — устало спросил Башня. «Тю, да нахрен оно мне надо?» Рация на груди Боинга зашипела и сказала голосом Глобуса. «Командир, мы на месте, что делать-то?» «Ждите», — коротко ответил Боинг. «Башня, ты думаешь, я не в курсе ваших с ним говнотерок? Я знаю, что ты хочешь, и я знаю, что он этого не хочет, не хотел. Если ты оставишь мне мою должность и все мои полномочия за мной, а, и вип-карту тоже, то я полностью принимаю твое командование. Но мне надо будет кое-что еще». «И что же это?» — спросил Башня. Теперь он сложил руки на груди. «Больше свободы, и стволов, и эквипа, и в институт. Короче, Башня, я тебе так скажу, мне это ваше кресло жопу не греет. Сидеть и считать, хватит ли потрохов, чтобы очередной план закрыть. Нахер. Давай мы с тобой завтра обговорим все. Я в баню хочу, воняю как зар, не сбросивший штанцы. Тем более мне есть что тебе показать по его заданию, по заданию командира базы». Осекся Боинг. «Подробности узнать не хочешь?» — спросил Башня с улыбкой. «От тебя неинтересно будет. Ты как мент разговариваешь сухо и неинтересно. Я основное от народа узнаю, там в красках расскажут. Но там и приврут, и подробности не знают. Мы с тобой завтра поговорим, вот все и расскажешь. А пока на вот полюбуйся». Боинг достал с внутреннего кармана общий накопитель, на который стекала вся информация с камер беспилотников. Затем Боинг зажал тангенту, не снимая рации, и скомандовал: «Пацаны, сдайте всю казенную сбрую в оружейку, я вас жду в бане». «Рад, что ты вернулся», — сказал Башня, подошел к Боингу, подал ему правую руку, они скреснули ладони палец на палец и крепко по-братски обнялись. «А как я рад-то?» — хохотнул Боинг и добавил: «Я надеюсь, ты будешь лучше». Башня утвительно кивнул. «Ну я пойду, шеф?» — спросил Боинг. «Давай, с легким паром, как проснешься, сразу ко мне». Боинг кивнул и вышел за дверь административного здания. «Фу, — подумал Башня. «Думал, хуже будет. Но помнится, кто-то говорил, что Боингу власти интересно». Утром коммуникатор Башни тревожно жужжал. Экран моргал красным светом. Никогда такого не было. Он взял комик, разблокировал его. По экрану в режиме бегущей строки плыло сообщение. «Командиру северной базы срочно прибыть на Черную Астру вместе с командиром разведотряда. При себе иметь все отснятые материалы». Через два дня Башня и Боинг отбыли в Астру. Вернулись они через сутки и не с пустыми руками. Башня привез официальное разрешение на книжение. Ему дали полный карт-бланш на все действия, но при отсутствии результата пообещали спросить с него самым жестким образом. Для группы Боинга выдали 6 комплектов самого последнего обмундирования и оружия. Бронекомплекты не только с физической композитной броней, но и защитным силовым полем, а также шлемами, оснащенными искусственным интеллектом, работающим в связке с оружием. 6 стволов, 3 автомата, крупнокалиберную винтовку, скорострельный пулемет и игломет, аналог гранатомета. Оружие работало на новых физических принципах. Ионные ускорители пули были в десятки раз мощнее, чем магнитные. Разгоняли карбид вольфрамовые пули до сверхскоростей. Хотя можно было стрелять хоть шариками от подшипников. Эффект был хуже, конечно, но все равно 10 раз мощнее, чем утес Мука. Винтовка же пробивала полметра бетона на расстоянии до 600 метров. Еще насыпали немного беспилотников, в том числе ударных, и так по мелочи, но всего нужного и очень хорошего. Обновки выдали не за красивые глаза. Первым наперво нужно было собрать информацию и добыть образец, в идеале живой. Но если не выйдет, то жемчуг и монолит с малой особи. Пельменю дали должность связиста с общественностью и маркетолога. Он по всем своим каналам разослал информацию о добровольной сдаче органов. Были созданы красочные, печатные и цифровые материалы о том, как все просто и не больно. Первые 2 недели было глухо, как в танке, но это не значит, что я сидел без работы. Нам со скальпелем досталось больше всех. После первых 2 операций, сделанных для бывших заключенных, график изъятия расписали на 10 дней вперед. Желающие прокачать дары и, наконец, заняться чем-то другим, стояли в очереди, и стена сарафанного радио творит чудеса. Башня был и рад, и не рад одновременно. Рад он был тому, что идея собственным населением сработала, а вот из нее пока никого не наблюдалось. Шла 3 неделя, были организованы встречающие патрули за 10 километров от базы в разные стороны. Башня уже было отчаялся, что его идея провалилась, как вдруг начальник караула сообщил, что южный встречающий патруль ведет гостей. Первых клиентов Башня встречал лично. Как он нам потом рассказывал, гости были печальные. 2 грузчиков и 2 забулдык, почти бомжей, прибыли на стареньком УАЗике. Последние 2 совсем недавно были охотниками в небольшой группе, 3 месяца всего в улье, но и группу порвал матерый Рубер. Дорывник скрыт и снайпер, конечно, не раскачаны, а кому нужен баланс в группе? Оружие скинули в воде, чтоб не утонуть, когда чудом от Рубера уходили. Вот и выходит, что мы для них последняя надежда. Грузчики тоже хотели в охотники, но на погрузке особо не заработаешь, только на живец, скромное жилье и еду, про оружие даже не говорю. Все 4 охотно дружили с зеленым змеем. Вот тут ты пригодился дар скальпеля, он 7 загрузил под корку мозга установку, пить алкоголь, кроме живца, это корень всех их бед. Да так загрузил, что я потом слышал, они 2-й год уже не пили. Эти 4 приехали к нам нищими, осунувшимися, спивающимися персонажами с угасшими глазами, но пытающиеся получить последний шанс. Через 8 дней от нас уезжали 4 крепких мужчин с далеко идущими планами на жизнь, качнутыми дарами, пылающим взглядом и капиталом, которого на хорошее оружие и боекомплект точно хватит. Это имело эффект взорвавшейся бомбы. Народ не просто пошел, он попер. Под реабилитационный центр пришлось переделать ближайшую казарму, а ожидающие разбили лагерь за воротами. Через 2 месяца к нам пожаловали представители руководства 2 крупных штабов, а также серьезные бизнесмены с караванщиками и предложили очень выгодное сотрудничество. Однажды утром меня срочно вызвал Башня. «Приветствую, дружище! Проходи, садись!» — сказал он мне. «Командир, если еще работы нагрузишь, я на людей бросаться начну, тебя покусаю». «Не, не нагружу. Ты ищи, подбирай себе сотрудников, я ж тебе добро дал». «Дать-то дал, но пока не ищутся. Может, биржи в штабах стрельнут? Я недавно-то запрос подал». «Стрельнут? Я даже не сомневаюсь. Но сейчас о другом. Ты ведь ведешь базы по органам, чьи и откуда». «Само собой. И скальпель вел, и зуб по пациентам. Я веду. Там внешники целую сетевую маркировку нам дали. Только не я сам веду, а Каська. Некогда мне бумажки писать. А что?» «Найди, чей это материал». И Башня передал мне копии 6 штрих-кодов. «Найду? Как срочно?» — спросил я. «Что-то случилось? Накосячили?» «Вот истинно русский человек!» — хохотнул Башня. «Если что-то происходит, обязательно накосячили, а может наоборот, похвалить хотят». «Ага, похвалит как же. Пока сам не выпросишь, хрен кто похвалит». Короче, этот материал их сильно заинтересовал. Космонавты сказали, что если удастся повторить, то такие потроха 1 к 3 обычным засчитывать будут, сказал Башня. «Очень интересно. Я вечером займусь, узнаю, потом доложу». Из базы данных я узнал, что во всех 6 айсбоксах был материал только 1 человека, Великого. Из пояснительной записки на корявом английском я понял, что в потрохах практически отсутствует адренохром. Но огромный избыток эндорфинов, дофамина, серотонина, окситоцина и кортизола, так называемых гормонов счастья. Покумекав со скальпелем, мы пришли к выводу, что перед смертью Великий был безмерно счастлив. Ну еще бы! Получив у Башни разрешение на эксперимент и немного спека, мы провели несколько экспериментов. Скальпель даже проституток привлек. Он вообще любитель всяких экспериментов. Мы сдали образцы и стали ждать. Чуть позже я обязательно расскажу, как все это было и что из этого вышло. А пока продолжу работать. Помимо оплаты горохом, а иногда жемчугом за людские потроха, мы придумали другой способ расчета. Филин открыл приличный тату-салон. Сами татушки стоили недорого, а вот сделать так, чтобы они остались на какое-то время или вообще навсегда, за это только собственные органы. Но нужно отдать должное, и тут отбоя от клиентов не было. Самой популярной услугой стало изменение частей тела и всякого рода увеличения. Под раскачку этого дара я выпросил черную раджемчужину и немного радгороха, начав активно работать с даром. Мужчины хотели увеличить свое нижнее «я», женщины, конечно, грудь и попу, много было работы с лицами. Однажды ко мне обратилась жрица любви с необычной просьбой восстановить девственность, отдав за это свою почку. После этого она проделала такое с завидной периодичностью. Когда я спросил ее, для чего ей это, она с милым лицом и коварной улыбкой рассказала, что продает свою девственность в сети Колизея методом аукциона. Ставка начинается с 50 горошин и уже дважды доходила до черной жемчужины. Башня не спешил выдавать весь материал сразу. Благо, внешниковский холодильник, что был устроен в одной из комнат подземного апперблока, позволял хранить много и долго. Все шло просто замечательно, пока у ворот базы не появился седовласый мужчина в грязной, местами порванной гражданской одежде и потребовал у караула связать его с башней. «Рамзес командиру! Рамзес башня!» Запросил начальник караула по стационарной рации, стоящей в охранном помещении, косо поглядывая на странного гостя. «На связи?» — ответил рация голосом командира базы. «Что у тебя, Рамзес?» «Тут мужик странный, по-русски очень плохо говорит, требует вас. Постоянно повторяет, что он Арон Ашакнази». Перековеркав имя и фамилию командир-шефа Астры, ответил Рамзес. Казалось, что несколько секунд рация задумчиво молчала. «Иду!» — коротко ответил башня. Командир буквально влетел в помещение охраны. Там и правда на стуле сидел тот самый грозный Аарон Ашкенази. «Командир-шеф, но как? Что случилось?» Удивленно спросил башня, увидев того в таком печальном виде, а главное без маски и спокойно дышащим воздухом улья. «Башня!» Вскочил командир-шеф, увидев командира. «Ты должен мне помочь вернуть моя база Чернестра!» С выпученными глазами на ужасном русском почти прокричал командир-шеф.